Глава 10. Ричард моего сердца. «На-на-на!» — раззадоривала я пёсика. Он запрыгивал лапками мне на колени. И казалось, что я украла день счастья. Солнце только поднималось над панельными домами, окрашивая их в нежный персиковый цвет. Изо рта валил пар, а на пустынной зелёной лужайке на берегу моря, припорошенной первым жухлым листопадом, бушевал ветер по имени Ричард. Он носился вокруг меня вихрем золотой шерсти, в зубах зажав потрёпанную резиновую утку. Его карие глаза блестели озорством, а хвост месил воздух, как вертолёт того самого волшебника из детской песенки. «Дай! Дай уточку!» Смеялась я, приседая и делая вид, что пытаюсь отнять игрушку. Ричард ликовал. Он отпрыгивал, гордо задирая голову, затем снова бросался ко мне, тычась мокрым носом в ладонь, приглашая погоняться. Я бегала с ним, и, кажется, мы уже были друзьями. Ветер развевал его уши, и он казался не просто собакой, а воплощением чистой, неиспорченной радости. В такие моменты забывалось всё. И штраф, и ворчливые клиенты, и тягучий стыд прошлой недели. Существовали только этот восторженный пёс, хруст листьев под ногами и странное приятное чувство предрассветной прогулки по набережной. Мы договорились на 7 утра. Я пришла на 5 минут раньше и уже ждала у подъезда, когда лифт выдал их наружу. Валерия в вельветовой спортивной куртке и этот золотой комок энергии на поводке. Он очень рад. Мягкой улыбкой констатировал Валерий, в то время как Ричард уже вовсю прыгал вокруг моих ног. Мне он передал поводок и пакетики. Кивнул. До 8 меня не будет. И ушёл неторопливым, уверенным шагом куда-то в сторону парковки. Деловой вопрос. Всегда этот деловой вопрос. И вот мы были одни. Вернее, я была одна с частью его жизни. С Ричардом было легко. Он не требовал сложных разговоров, не смотрел оценивающе, не ждал правильных слов. Он просто жил, и его радость была заразительной. Я бегала за ним по полянке, кидала палку, которую он торжественно приносил, и тут же снова бросал к моим ногам. И чувствовала, как внутри тает тот камень, что сидел в груди с прошлой пятницы. «Ты же хороший мальчик, да?» Трепала я его за пушистую холку, когда он, наконец, уселся, тяжело дыша, и положил голову ко мне на колени. «Самый хороший!» Мне казалось, и сама становилась лучше как-то, спокойнее. Груз ответственности от общения со взрослым мужчиной на равных спал с плеч, и я чувствовала, что жизнь проста, и ничего больше от меня и не требуется. Ричард вздохнул, как будто соглашаясь со всей сложностью мироустройства моих мыслей. И лизнул мне руку. Играя с ним, я думала о Валерии. Не о том взрослом, строгом мужчине в кашемировом пальто, а о том, кто купил щенка, чтобы скрасить одиночество. О том, кто терпеливо собирал шкаф, кто поправил мне волосы в лифте, кто записал себя в телефон, как Валерий ПВЗ. Кто-то внутри него, может быть, самый главный, был не таким уж недоступным. Таким же, как этот пёс, нуждающимся в простой радости, в тепле, в игре. 8 часов. Я отряхнула с коленей шерсти листья, проверяя время, которое пролетело, как одна большая догонялка с золотым вихрем. Ричард, наученный режиму, тут же встал и потянул меня к подъезду. Мы ждали не больше минуты, когда из-за угла появилась его фигура. Красивый, высокий. И домашний Валерий шёл быстро, сосредоточенно, но, увидев нас, замедлил шаг. Я успела поймать на его лице незнакомое выражение. Что-то вроде тихого удивления, будто он не ожидал увидеть эту картину. Меня, его собаку и осеннее утро как единое целое. «Всё в порядке?» — спросил он, подходя. Его голос был ровным. Но взгляд скользнул с моего раскрасневшегося лица на довольную морду Ричарда. «Всё прекрасно», — улыбнулась я, передавая поводок. «Мы тут хорошо погуляли». «Вижу». Он наклонился, чтобы пристегнуть карабин. И Ричард тут же тыкнулся носом ему в шею, виляя всем телом. «Лера, спасибо. Выручила». Пауза повисла в воздухе, тёплая и неловкая одновременно. Деловой вопрос висел между нами невысказанным. Я ждала, что он его озвучит сейчас, пригласит на тот самый кофе, но он лишь поправил сумку на плече. «Завтра в это же время?» — спросила я неожиданно для себя. Голос прозвучал увереннее, чем я чувствовала. «Если вам снова нужно... по делам». Он посмотрел на меня. Прямо. И в этот раз в его глазах не было ни оценки, ни закрытости. Была просто внимательность. «Завтра», — кивнул он. «Если тебе не сложно, давай на «ты». И я не забыл про кофе. Просто сейчас не могу. 8 здесь же». «Не беда. Завтра». Быстро ответила я и улыбнулась. Мне нравился его голос. Даже когда наши планы менялись. «Наши? Я сказала, наши?» «Ты...» «Мне не просто далось это. Классно выглядишь сегодня». «Снова я бегу впереди паровоза? Или так и надо?» «Мужчинам тоже нужны комплименты». Я передала поводок, который этому верному и послушному псу, кажется, было не нужен, и мы с Валерием соприкоснулись рукавами. Волна мурашек пробежала по спине. «А ты... ты очень красивая, Лера». Он поправил локон волос на моём лице, и я не смогла не покраснеть. Он ещё раз кивнул, коротко и интимно, и повернулся к подъезду. Ричард, прощаясь, махнул мне хвостом. «До завтра, Ричард!» — крикнула я ему вдогонку. «До завтра, Ричард!»